Напутствие в любви. Внимание, странник, ненадежна даль, из рук змеится огненная сталь, и сладостью обманно горькой манит из-за ограды ласковый миндаль. Среди лужайки тень, как островок, под деревцом он манит недалек. Стой, два шага туда с дороги пыльной, а если бездна ляжет поперек. Тхаржевский. Пока хоть искры ветер не унес, воспламеняй ее весельем лос. Пока хоть тень осталась прежней силы, распутывай узлы душистых кос. В небесном кубке хмель воздушных роз. Разбей стекло тщеславно мелких грез. К чему тревоги, почести, мечтания? Звон тихий струн и нежный шелк волос. Тхаржевский. Блажен, кто на ковре сверкающего луга, пред кузнями небес, не ведая испуга, подтягивает сок благословенных лос и гладит бережно душистый локон друга. Румер. Чье сердце не горит любовью страстной к милой, без утешения влачит свой век унылый. Дни, проведенные без радости и любви, считаю тяготой ненужной и постылой. Румер. Развеселись. В плен не поймать ручья, зато ласкает беглая струя. Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь твоя. Ни ты один несчастлив, не гневи упорством неба. Силы обнови, на молодой груди упруго нежной найдешь восторг и не ищи любви. Тхаржевский. Стихии 4, чувств как будто 5, и 100 загадок. Стоит ли считать? Сыграй на лютне, говор лютни сладок, в нем ветер жизни, мастер опьянять. Поймал, накрыл нас миской небосклон, напуган мудрый, счастлив, кто влюблен. Льнет к милой жизни, к ней прильнул устами, кувшин над чашей, так над ней он. От алых губ тянись к иной любви, Христа, Венеру, всех на пир зови, вином любви смягчай неправды жизни и дни, как кисти ласковые, рви. Тхаржевский.